Глава 16. Прорыв. Безликий жнец стоял в центре зала, излучая волны смертельной энергии. Его белая, лишенная каких-либо черт голова, медленно поворачивалась в нашу сторону, а длинные руки начали трансформироваться, превращаясь во множество темных щупалец, которые извивались в воздухе, как живые змеи. «Леон», — сказал я спокойно, не сводя глаз с монстра, — «отойди к стене и не вмешивайся». «Что?» Он недоуменно посмотрел на меня. «Нет, мы должны уйти. А если и хочешь сражаться, то хотя бы вместе, потому что иначе...» «Нет!» — резко отрезал я. «Этот бой слишком серьезный. Я могу не заметить тебя в процессе и случайно зашибу. Так что сиди тихо, пока старший разбирается». Леон хотел возразить, но, взглянув на Безликого, который начал медленно приближаться к нам, молча отступил к дальней стене. «Умный парнишка, почти как тень». Я принял базовую боевую стойку и внимательно изучил противника. Трехметровый рост, нечеловеческая худоба, отсутствие видимых слабых мест. Руки и щупальца двигались независимо друг от друга, что говорило о высоком уровне контроля. И самое главное, от каждого щупальца исходила смертельная аура. Одного касания будет достаточно, чтобы отправить меня к праотцам. Что ж, это даже интересно. Жнец атаковал первым. Половина его щупалец выстрелила в мою сторону с невероятной скоростью, пытаясь опутать. Я ушел влево, позволив им пронестись мимо, и тут же отскочил назад. Остальные щупальца атаковали именно туда, куда я собирался переместиться. Предсказывает движение. Либо читает мысли, либо обладает большим боевым опытом. Следующая атака пришла сверху. Несколько щупалец ударили в пол, где я стоял секунду назад. Каменные плиты треснули и начали чернеть, словно их коснулся сильнейший яд. Определенно не стоит позволять этой твари себя трогать. Атаковать сейчас было бы глупо. Сначала надо изучить противника. Каждое движение жнеца, каждую атаку, каждый паттерн поведения. В мире демонов я научился никогда не торопиться в бою с незнакомым противником. Жнец был быстрым, но не настолько, чтобы я мог от него уклониться. Его атаки были смертельными, но предсказуемыми. И что самое важное, он атаковал только щупальцами, сохраняя основное тело на безопасном расстоянии. Классическая тактика осторожного хищника. Или же... Уклонившись от очередной серии ударов, я наконец перешел к атаке. Стойка буревестника, меч засветился молниями, и я нанес быстрый удар по ближайшему щупальцу. Лезвие прошло сквозь темную плоть поразительно легко. Отрезанная часть упала на пол и мгновенно растворилась, превратившись в черную лужу. Жнец издал протяжный вой, от которого башня пошатнулась. Но вместо одного отрезанного щупальца из культи тут же выросли два новых. «Снова регенерация?» – констатировал я. «Этот разлом все больше претендует на звание самого нелюбимого». Темп боя ускорялся. Жнец атаковал теперь в два раза большим количеством щупалец, пытаясь завалить меня числом. Я переключился на стиль лунного серпа, быстрые режущие удары, не дающие противнику передышки. Отрубленные щупальца падали десятками, но тут же отрастали в удвоенном количестве. Скоро вокруг жнеца извивалось уже сотни темных отростков. «Дарио, осторожно!» — крикнул Леон. «Ты делаешь его только сильнее!» «Я заметил это и сам!» Чем больше щупалец отрастало, тем быстрее и агрессивнее становились атаки. Пора переходить к более серьезным мерам. Стиль морозного предела заморозил добрую половину щупалец, превратив их в ледяные скульптуры. Но тут же оказалось, что замороженные отростки просто отваливаются, а на их месте тут же отрастают новые. Огненная гиена сжигала щупальца дотла, но результат был тот же. Регенерация происходила мгновенно. «Проклятье!» – выругался я, уклоняясь от особенно настойчивого щупальца. «Обычные методы не работают». Жнец, словно почувствовав мое затруднение, активизировался. Теперь он атаковал не только щупальцами, но и всем телом, делая резкие выпады вперед и пытаясь схватить меня своими основными руками. Я едва успевал уворачиваться. Каждое движение должно было быть идеальным. Одна ошибка и смертельное касание отправит меня в мир иной. И тут мне пришла в голову идея. Регенерация требует энергии. А значит, у нее есть источник. Нужно лишь найти его и уничтожить. Но сначала... «Эй, сосулька!» — крикнул я Леону, отбивая атаку сразу десятка щупалец. «Дай мне свой клинок!» «Что?» — он опешил от моих слов. «Зачем?» «Просто дай, быстро!» Леон колебался всего секунду, потом выхватил свою катану и швырнул ее мне. Я ловко поймал клинок левой рукой, не прекращая отбиваться от атак правой. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — прокричал он. «Я всегда знаю, что делаю, парень», — весело усмехнулся я в ответ. Честно говоря, не любил сражаться двумя клинками одновременно. Это требовало совершенно другой координации, другой техники, другого мышления. Но этого противника иначе было не победить. Не с моим текущим состоянием. Стойка раздвоенной молнии. Древняя техника, которую меня научил один безумный мастер в горах Карсона. Тогда мне пришлось побегать от него и его молнии, но все же я добился своего, и этот упрямец меня обучил. Он утверждал, что два клинка в руках истинного воина становятся воплощением ярости небес. Тогда я считал его сумасшедшим. Сейчас был готов признать, что старик кое в чем был прав. Оба меча засветились, мой привычными молниями, катана Леона ледяными разрядами. Энергия двух стихий начала резонировать, создавая вокруг меня ауру разрушения. «Невозможно!» – прошептал Леон, но я его прекрасно расслышал. «Он использует ледяную магию через мою катану!» Я не стал объяснять, что магия тут была ни при чем. Просто внутренняя энергия, правильно направленная через клинок. К тому же его меч годами впитывал магию носителя. У стали тоже есть своего рода память. Жнец почувствовал изменения и попытался атаковать всеми щупальцами одновременно, словно настоящим дождем из острых копий. Но теперь у меня было два клинка, а значит в два раза больше возможностей для защиты и атаки. Правый меч рубил, левый протыкал. Один замораживал, другой поджигал. Щупальцы падали десятками, но теперь я не давал им регенерировать. Следующий удар всегда приходился по тому же месту, окончательно уничтожая темную плоть. И тут я заметил то, что искал. В центре груди жнеца, скрытый за ребрами, пульсировал темный кристалл, источник его силы и регенерации. Как и у других тварей, но тщательно скрытый. Но добраться до него через стену щупалец было невозможно. Нужна была отвлекающая атака. Я перешел к последней фазе техники раздвоенной молнии. Оба клинка поднялись над головой, энергия молнии и льда смешалась, создавая нечто совершенно новое. Протяжно выдохнув, я задержал дыхание для точности и обрушил оба меча вниз. Взрыв энергии снес все щупальцы разом, оголив тело жнеца. В это же мгновение я бросил катану Леона как копье, целясь прямо в темный кристалл. Клинок пронзил монстра насквозь, разбив источник его силы на тысячи осколков. Жнец издал последний протяжный вой и начал рассыпаться. Его тело превратилось в черную пыль, которая медленно оседала на пол зала. «Готово», — сказал я, тяжело выдохнув. На том месте, где стоял безликий жнец, остался только один предмет. Кристалл астролита размером со страусиное яйцо, переливающимся всеми цветами радуги. Такого качества минерал я еще не встречал. Я поднял трофей и клинок, после чего направился к Леону, который стоял у стены с открытым ртом. «Это... как это возможно?» – пробормотал он. «Ты использовал технику двух мечей, и моя катана, она светилась от вложенной энергии». Я подошел к нему вплотную и протянул рукоять его клинка. «Это хороший меч», – сказал я серьезно. «Один из лучших, что я видел. Ты должен стать мастером, достойным этого меча». Леон принял катану, и его руки дрогнули. Он больше не решился что-либо сказать, и так и стоял некоторое время, словно ребенок, получивший подарок на Новый год. Выйдя из разлома, мы встретили весьма напряженную обстановку. Кайден стоял рядом с сотрудниками гильдии. Оба выглядели крайне обеспокоенными. Несколько других охотников суетились вокруг, проверяя снаряжение и получая какие-то инструкции. Я сразу почувствовал, что что-то не так. В воздухе помимо напряжения витало и чувство опасности. «Наконец-то!» – воскликнул сотрудник, увидев нас. «Как дела в разломе?» «Зачищен», – коротко ответил я. «В чем тут у вас проблема?» «Прорыв в промышленном районе», – мрачно сказал Кайден. «Портал стал красным минут 10 назад». Леон мгновенно напрягся. «Уже 10 минут?» – он схватился за телефон. «Нужно немедленно туда. Каждая секунда на счету». «Что значит красный?» – поинтересовался я, хотя по реакции Леона уже догадывался, что ничего хорошего. «Цвет разлома меняется с фиолетового на красный, когда границы реальности истончаются», – быстро объяснил Леон, набирая номер. «Это значит, что монстры вот-вот прорвутся наружу. «Обычно у нас есть от нескольких минут до часа, но если прошло уже 10...» Он не договорил, переключившись на телефонный разговор. «Алло?» «Да, Леон Монтильяр. Какая обстановка в промышленном районе?» «Понятно. Эвакуация началась?» Пауза. «Сколько там охотников?» «Только 5 до ранга?» «Этого недостаточно!» Кайден, между тем, нервно постукивал пальцами по своей сумке. «Разломы обычно не выпускают монстров сразу. Сначала они накапливают энергию от нескольких дней до недели. Гильдия отслеживает каждый новый разлом, берет на контроль, дает охотникам на исследование. Как только цвет начинает меняться, немедленно закрывают». «И как их закрывают?» – спросил я. «Помимо того, что вычищают все внутри». «Специальное оборудование гильдии», – ответил сотрудник. Леон закончил разговор с мрачным видом. «Ситуация плохая. Монстры уже начали прорываться. А наши охотники их едва сдерживают. Нужно ехать немедленно». «Поехали», – решил я. Дорога заняла 15 минут бешеной езды. Кайден нарушал все правила движения, но даже не доехав до места, мы поняли, что опоздали. Столб багрового света поднимался в небо, а звуки сирен смешивались с рычанием тварей и криками людей. «Проклятие!» – выругался Кайден, резко тормозя. «Они уже прорвались!» Мы выскочили из машины и подбежали ближе. Картина была удручающей. Несколько охотников низких рангов пытались сдержать поток тварей, вырывающихся из красного разлома. Те же твари с головами-предметами, что мы видели в мертвом мегаполисе, но здесь их было намного больше. 5 против нескольких десятков. Охотники могли только отступать, прикрывая эвакуацию мирных жителей. «Нужно помочь», — сказал Леон, уже выхватывая свой меч. Но в этот момент его телефон издал тревожный сигнал. Потом еще один. И еще. «Что за...» Леон глянул на экран и побледнел. «Еще 2 прорыва. 3-й квартал и 4-й квартал. Они совсем рядом друг с другом». Я быстро оценил ситуацию. Здесь охотники худо-бедно держали оборону. Но если монстры прорвутся из 2 других разломов в жилых районах... «Леон», — сказал я, принимая решение. «Ты остаешься здесь. Собери этих людей, организуй оборону, защити людей. Я закрою остальные 2». «Но это же 2 прорыва одновременно», — возразил он. «А у нас есть выбор», — пожал плечами я. «Здесь есть команда. Тебе нужно лишь взять на себя основной удар и лидерство над ними. А с остальным я разберусь». Леон колебался секунду, затем решительно кивнул. 3-й квартал – дальний конец. 4-й квартал – перекресток у фонтана. Расстояние между ними 200 метров. Он показал мне координаты на телефоне. «Они совсем близко». «Не помри раньше времени», – улыбнулся я и рванул к жилым кварталам. По пути я снес головы паре тварей, которые успели отбиться от основной группы. Добравшись до 3-го квартала, я сразу понял масштаб проблемы. 2 столба красного света поднимались в небо на соседних улицах, и монстры уже начали вырываться наружу. Пока их было немного, но с каждой секундой становилось больше. А между улицами, в том месте, где они пересекались, стоял знакомый силуэт. «Ты же тот инструктор с барьерами», – удивился я, узнав мага, который выходил со мной на спарринг в гильдии охотников. Он обернулся на мой голос. Его обычно спокойное лицо выражало крайнюю сосредоточенность. «Что ты здесь делаешь?» Он, судя по всему, тоже узнал меня. «То же, что и ты», — ответил я, оценивая обстановку. «Пытаюсь предотвратить резню». «Тогда у нас серьезная проблема», — мрачно сказал Эрроу. 2 прорыва одновременно. Монстры начнут разбегаться по всему кварталу. Я могу создать барьеры, но не смогу прикрыть сразу обе улицы. Да и не продержусь я долго и смогу только выиграть время». Я посмотрел на расположение разломов. Улицы действительно были рядом, сходились в одну там, где мы стояли. Если монстры разбредутся в разные стороны... «А если не перекрывать?» – предложил я. «Сможешь сделать барьер так, чтобы направить их в одну сторону?» Эрроу нахмурился. «Теоретически, да. Могу закрыть барьером оба прорыва и часть улиц, создав что-то вроде коридора. Но он будет слабый, монстры легко прорвутся. А они и не будут прорываться», — усмехнулся я. — Их просто нужно направить вперед. — Куда вперед? — Ко мне, — произнес я с улыбкой на лице. Такой расклад мне был куда больше по душе, чем гоняться за монстрами по одному. Эрроу уставился на меня, как на сумасшедшего. — Это самоубийство. Ты не сможешь остановить монстров сразу с 2 прорывов. — А у тебя есть выбор, — парировал я. — Они и так разбегутся по всему кварталу, а попытка тебя не убьет. Маг колебался несколько секунд, затем решительно кивнул. «Ладно, Дай мне минуту на подготовку. Эрл начал творить заклинание. Вокруг двух прорывов появились золотистые стены энергии. Тонкие, но эффективно направляющие поток монстра в нужную сторону. «Снаружи не будет видно, что происходит», — пояснил он. «Чтобы не сеять панику, гильдия уже работает над эвакуацией». «Отлично», — кивнул я, крутанув меч в руке. «Начинай». Барьер окончательно сформировался, создав подобие коридора. Монстры, вырывающиеся из красных прорех разлома, видели впереди только один путь – прямо ко мне. И они рванули вперед толпой. Я стоял в точке пересечения улиц. Орда тварей приближалась. Много, очень много. Сжав рукоять покрепче, я перешел в стойку лунного серпа. Правая нога впереди, левая отведена назад для баланса. Меч на уровне груди, лезвием вниз. Это напоминало мне битву против Данталеона. У этого лорда демонов в замке тоже были орды подчиненных. Тысячи мелких тварей, каждая из которых могла убить обычного воина. Тогда я стоял один против армии. Сегодня история повторится. «Ну что ж», — пробормотал я, видя, как первые монстры почти добежали до меня. «Давайте потанцуем». В мастерской царила привычная атмосфера. Ария сосредоточенно работала над нагрудником, выстукивая сложный узор на металле. Тень мирно спал на диване, изредка помахивая хвостом. По телевизору шел какой-то фильм, но звук был приглушен. Девушка собиралась сделать перерыв и приготовить кофе, когда программу внезапно прервали. «Внимание! Экстренный выпуск новостей!» Ария подняла голову, нахмурившись. Экстренные выпуски означали что-то серьезное. «Жители Доминуса. В отдаленных районах столицы произошло сразу 6 прорывов разломов. 3 из них в южной части столицы уже ликвидированы благодаря охотникам Аранга, однако еще 3 остаются активными. Происходит эвакуация. Опытные охотники направлены на места прорывов, но до их прибытия пройдет время». Ария быстро подошла к телевизору, увеличив громкость. Тень тоже проснулся, навострив уши. Картинка сменилась, показав разрушения на улицах. Опрокинутые машины, разбитые витрины. Следы когтей на асфальте. «Как видите, ущерб значительный. Но благодаря героическим действиям охотников удается сдерживать угрозу». Следующий кадр показал промышленный район. Группа охотников сражалась с тварями у красного разлома. В центре, координируя действия, стоял знакомый белокурый молодой человек с катаной. Леон Монтильяр, охотник ранга, умело координирует действия охотников низших рангов и лично участвует в сражении, сдерживая натиск монстров, пока готовится спецоборудование для закрытия разлома. Ария узнала молодого мага. Леон действительно сражался достойно. Его ледяная магия сдерживала мутантов, а четкие команды не давали менее опытным охотникам паниковать. Картинка сменилась, показав жилой квартал. А вот критическая точка. Жилой район, где 2 прорыва произошли на соседних улицах. Охотник Эрроу сейчас сдерживает обе улицы барьерной магией. Но неясно, хватит ли у него сил до прибытия других охотников. На экране 2 улицы были закрыты золотистым барьером. Снаружи видно лишь слабое свечение, но даже через защиту чувствовалась исходящая изнутри опасность. Корреспондент продолжал комментировать, но Ария уже не слушала. Ее внимание привлекла деталь, которую, кажется, больше никто не заметил. Какой-то человек подошел к Эру и что-то сказал. Маг кивнул, и незнакомец направился к барьеру. Камера на секунду захватила его профиль, и Ария увидела знакомые черты. Высокие скулы, голубые глаза, уверенная походка. И тот самый плащ, сделанный ее руками. «Дарион», — тихо произнесла Ария. На экране человек в черном плаще исчез внутри барьера, растворившись в золотистом свечении. В этот момент тень резко подскочил и, ринувшись к двери, одним прыжком надавил на ручку. Когда-то открылась, он нырнул в проход. Ария даже ничего не успела сказать.